Глава 4. Милена Красовская. Если первую супругу Влад выбирал по характеру, из-за которого, в принципе, с ней потом и расстался, то в случае со второй основное внимание он уделил внешности. Если Клара была прежде всего с содержанием, то Милена с явными формами. Третья будет и умная, и красивая, мысленно утешал сам себя Красовский на будущее. С Миленой они познакомились на съемке рекламного буклета. Она и еще несколько роскошных красавиц изображали перед нанятым фотографом убитых горем вдов, выбравших простую, модную и недорогую процедуру прощания с близкими – кремацию. Милена являлась несомненной звездой буклета. Такая скорбь не могла оставить равнодушным никого. В ней настолько страстно сочетались печаль и сексуальность, что вместе порождали небывалой силы синергию. Если буклет попадал в руки мужчинам, то вообще без вопросов. Если к женщинам, то чаще всего тоже. На уровне подсознания дамам было приятно думать, что это именно им настолько идет траурная вуаль, и что это именно они так элегантно, трогательно и сексуально оплакивают покинувших этот свет родственников. Влад всегда нацеленный только на самое лучшее, не в плане оптимизма, а в потребительском смысле. Тут же познакомился с красавицей ближе. Спустя несколько совместных поездок на различные острова и в некоторые страны Красовский сделал Милене предложение. Когда-то метившая значительно выше красавица, которая дурой вовсе не была, трезво оценила шансы на участь лучше предложенной и решила покончить с охотой на капризных столичных журавлей, удовлетворившись внушительно жирной синицей, уже клюющей у нее с ладони. То, что брак оказался настолько коротким, было неприятным, но, с другой стороны, возвращающим шансы на журавлей событием. Ивана Милена встретила сдержанно, гостеприимно, вежливо пригласила его пройти на просторную в итальянском дизайне кухню, где угостила чашечкой собственноручно сваренного кофе. Все время, которое понадобилось на путешествие из коридора до кухни и ожидание кофе, Черешнин потратил на пристальное разглядывание хозяйки дома. Смотреть было на что. Идеальное тело фотомодели, на которой черным воздушным облаком осело что-то среднее между платьем и пеньюаром, мерцало сквозь легкую ткань, словно нарисованное пару-тройку веков назад кем-то из малых голландцев. Подчеркивающий пережитую трагедию полумрак, царящий на кухне, благодаря экономичному освещению, грамотно усиливал этот живописный эффект. Образ святой и уважаемой печали завершал безупречный макияж, одновременно скромный и роковой. Любой, взглянувший на такое лицо, хотя бы мельком, должен был понять. Человек только что пережил потерю самой большой любви на свете и до глубины души проникнуться сочувствием. Зачарованно пялясь на ресницы хозяйки дома, каждая из которых была такой длины, что казалось возможным повиснуть на ней, раскачиваясь как на ветке, Иван вдруг осознал. По всей вероятности, со стороны он выглядит как бесцеремонный бабуин. Милена, однако, привыкшая к тому, что ее постоянно разглядывают как картину, значения этому не придала. «Извините, у меня мало времени», — прошелестела она мягким мелодичным тембром, начав беседу вместо Ивана. «У меня скоро деловая встреча». «Я правильно поняла, Иван? Вы частный детектив?» «Все верно», — подтвердил Черешнин, стряхивая тестостероновое наваждение. «Я помогаю следствию во всем разобраться. Примите мои соболезнования». «Спасибо большое», — выдохнула вдова рубиновыми губами. И Иван физически ощутил, как снова проваливается в клетку к обезьянам. «Кхм-кхм», — прокашлялся он, чтобы дать время мозгам встать на место. «Дело в том, что по поводу роли в этом деле Клары Красовской...» «Да», — внимательно слушая, подстегнула его Милена. «В ней нет полной уверенности». «Следователь говорил другое», — чуть озадаченно заметила хозяйка. «Но если вы говорите, чем я могу помочь?» «Если просто предположить», — продолжил Иван, «что вашего мужа убила не она, то кто бы это мог быть? У него были враги?» «Серьезных нет, насколько я знаю», — пожала плечами вдова. «Кроме... ну, вы поняли, она явно имела в виду Клару. Может, из более давнего периода жизни», — подсказал направление Иван. «Не могли всплыть какие-нибудь карточные долги, например?» «Не думаю», — Милена скептически поджала губы. «Карты Влад бросил давно. Вообще о них не вспоминал. Ничего не могу по этому поводу добавить». «А в бизнесе», — предположил детектив, — «доход, насколько я понимаю, довольно серьезный. Может быть, конкуренты?» «Конкуренты у мужа были, конечно», — согласилась вдова, «но все в рамках цивилизованного ведения дел. Влад умел договариваться со всеми». Милена отставила в сторону свою чашку и сцепила длинные с безупречным маникюром пальцы перед своим красивым, задумчивым лицом. «Он бы и с ней, с вашей Кларой, договорился, я думаю», — произнесла она печально. «Просто не испытывал такого желания. Сам принял решение сделать наоборот. Мне сразу не понравилась эта его затея». «Какая затея?» — переспросил Иван. «Вывести ее из себя?» Милена снова взяла в руки чашку и сделала из нее небольшой глоток. «Клару». «Как это? Зачем?» «Понимаете, с небольшим сомнением начала вдова. Влад собирался все устроить так, чтобы она психанула. Ну, как в тот раз, когда она Кирилла похитила. Хотел, чтобы она сделала какую-нибудь глупость, которая бы ее окончательно прикончила в суде». «Вот как?» — Иван удивился. «Но она же и так его проиграла. Зачем?» «Я не знаю, насколько вы в курсе», — преодолевая некую неловкость, продолжила Милена. «Но она когда-то ему изменила со своим начальником». Иван кивнул. «Влад этого не простил. Хотел наказать ее как можно жестче, вплоть до лишения права видеться с сыном». Милена допила кофе и встала, чтобы поставить чашку в раковину. «Я в это не лезла никогда, если честно», — продолжила она на ходу. «Их дела, пусть сами разбираются». «Но вот», — Милена скорбно развела руками, «может, стоило вмешаться на самом деле?» Иван проговорил полученную информацию вслух. «Значит, Влад шел навстречу с намерением спровоцировать Клару на что-то неразумное». «По крайней мере, он так говорил», — подтвердила Милена. И, судя по всему, перестарался. «Господи, как это глупо!» Милена села обратно за стол, откровенно ожидая, когда и Иван допьет свой кофе. «А что теперь с Кириллом?» — спросил он, чтобы поменять вектор беседы. «Пока не знаю. Голова кругом», — ответила Милена. «По закону я ему сейчас вроде мачехи. Наверное, что-то придумаем с опекой». «Не знаю. Наш семейный адвокат сейчас в отъезде. Он подскажет, как лучше. Ну и у Кирилла самого, конечно, тоже надо спросить. Голос вдовы Красовского красиво дрогнул. Но не сейчас же. Влада еще даже не похоронили. Завтра. Милена сняла на маникюренным ногтем непролившуюся слезинку. Подавив острое желание успокоить вдову контактным способом, Иван решил сделать это, просто сменив тему. Но неудачно. А на кого записано его основное имущество? Может быть... Не может, холодно перебила вдова. У нас был брачный контракт, если вы об этом. Я ничего особенного после его смерти не получу. Я не это имел в виду, стал оправдываться Черешнин. А я это, сказала Милена и поднялась. Послушайте, не тратьте время. Кто убил Влада, очевидно. И не подумайте, что я как-то против нее была заранее настроена. За то, что я Красовская, а не Серюкова, я ей даже благодарна. А сейчас прошу меня извинить. Мне действительно пора. Выйдя из красивого дома покойного Серюкова-Красовского, Иван сел в машину к Ложкину, припарковавшемуся на той же улице, в нескольких десятков метров от крыльца дома. «Ну что, она?» — с надеждой спросил Васька. «Что она?» «Мужа грохнула. По классике так». Иван не ответил, ограничившись понятным скептическим взглядом. Насколько Ложкин знаком с любого вида классикой, были серьезные сомнения. Выводы же по делу Клары были такие. Во-первых, супруга Влада Красовского вовсе не такая дура, как благодаря роскошным внешним данным кажется. Во-вторых, то, что Красовский шел навстречу с намерением вызвать у Клары психоз, косвенно подтверждало ее возможную вину. К большому сожалению. Тем временем к дому Красовских подъехала машина, до блеска вымытый черный Мерседес. Иван присмотрелся. На лоснящемся багажнике красовался логотип ритуального агентства «Московский Харон». Встретить автомобиль на крыльцо вышла Милена Красовская, несмотря на осеннюю погоду, все в том же полупеньюаре. Из машины выскочил невысокого роста, коренастый и пружинистый мужчина лет 35, с ранними залысинами в строгом черном костюме. В одной его руке были роскошные белые розы, лишь немного уступающие ему в росте, искусно перевязанные изящной черно-белой лентой. Другой, за тонкие веревочные ручки, мужчина держал прямоугольный бумажный пакет, из которого порочно выглядывала золоченая головка бутылки шампанского. Смачно поцеловав вдову в щеку, мужчина вручил ей букет. Далее они под руку, на ходу что-то между собой обсуждая, проследовали в дом. «Любовник! Попались!» — закричал Васька и полез из машины. «Стой! Ты куда?» Иван успел схватить напарника сзади за спортивные штаны. «Как куда? Накроем их сейчас!» Ложкин был полон решимости. «Кого накроем?» — остановил порыв Иван. «Это же просто кто-то с работы. На машину посмотри. С чего ты взял, что они любовники?» «Цветы», — упрямо заявил Ложкин. С траурной лентой выразил сомнение Иван. «Так себе внимание. А шампус? Ты не был у нее дома. Она его пьет, как лошадь. Могла запросто попросить завести еще бутылочку». Черешнин действительно заметил на кухне Красовских не менее дюжины бутылок из-под шампанского, составленных в углу на выброс. «Празднуют, что дело обтяпали», — не уступал Василий уже больше из простого упрямства. В целом детективы сошлись на том, что галочку напротив этой версии поставить все же стоит. Но пока перспективнее было нанести визит другой свидетельнице, той самой, что своими глазами видела ссору Клары с ее бывшим мужем. Ее они нашли по месту работы. Это была тетка, торгующая трейлерными блинами неподалеку от места преступления. Одновременно приготавливая Ложкину блин с бужениной, она с готовностью отвечала на вопросы Черешнина. «Так друг на друга только бывшие орут», — подтвердила тетка слова, уже сказанные следователю. «Я знаю. 4 раза замужем была». По словам тетки, она спешила на работу, сменить напарницу, и поэтому задерживаться, смотреть на спектакль, разыгрывающийся под мостом, не стала. «Ругались и ругались», словно оправдываясь, рассказала продавщица. «Ничего такого. Если бы знать, то, конечно». «А больше никого рядом не было? Вспомните», — задал Иван важный вопрос. «Может, кто-то за ними следил? Подумайте». «Да не, никого там не было», — уверенно произнесла тетка, но тут же добавила. «Стойте. Машина стояла какая-то. Я вспомнила. Мне обходить ее пришлось, когда по склону поднялась». Иван попросил нарисовать в блокноте схему, где именно был припаркован подозрительный, по крайней мере, в его воображении, автомобиль. Теоретически из него место преступления вполне себе просматривалось. «А внутри машины кто-то сидел?» — надеясь на положительный ответ, спросил он. «Не видала», — не оправдала надежд тетка. «Она с темными стеклами, черная такая была. Точнее, не скажу. А знаешь что?» Тетка воткнула руки в боки и закатила глаза к потолку, размышляя. «ПТУшники там еще курили». «Точно! На другой стороне улицы. Может, они что видели? Я-то просто мимо шла, а они там прям торчали, оболтусы». С трудом дождавшись, пока Василий доест купленный у свидетельницы блин, Иван потащил его к месту, на котором был убит Кларин муж. Идти было от силы 5 минут. Черешнин прикинул, где, судя по материалам дела, стояла машина Влада и где было обнаружено его тело. По какой тропинке шла тетка и где она наткнулась на таинственный автомобиль. Найдя место парковки подозрительной машины, детективы решили проверить, что именно с этого места видно. Оказалось, все, что нужно. Водила, к тому же, мог и не из машины зырить, а ближе подобраться, обратил внимание Ложкин. «Смотри, там есть где спрятаться». Действительно, не так далеко от места преступления в изобилии валялись, видимо, оставшиеся после строительства моста, бетонные блоки и панели в достаточном для того, чтобы за ними укрыться, количестве. Осматривать их, меся обработанную осенними дождями грязь, было не очень приятно. Но Черешнин с Ложкиным себя заставили. Впрочем, ничего, кроме самого разнообразного мусора, они там не обнаружили. Не нашли они также и обещанных блинной теткой ПТУшников. На крыльце автотехнического колледжа номер 29, готовящего на благо столицы будущих крановщиков и водителей самосвалов, в данный момент было пусто. Но Иван все же нашел, кому задать интересующие его вопросы. И крыльцо с курящими на нем учащимися, и тот участок дороги, где парковалась подозрительная машина, находились в прямом визуальном контакте с вахтером колледжа, чье лицо цвета вареной курицы, неуклюже прячась за ситцевой занавеской вахтерской сторожки, бдительно следила за Иваном и Васькой с той самой минуты, как они появились у дверей и начали озираться в поисках кого-либо, кому можно было обратиться. Увы, вахтер отказался говорить наотрез. «Ничего не знаю, покиньте помещение, немедленно», — верещала вареная курица, которую документы частного детектива напугали сильнее визита министра образования. Мало того, на помощь вахтеру пришел еще и ПТУшный, язык не поворачивался назвать его колледжным, завхоз. «Никто у нас на крыльцах не курит». «Не положено», — перебил он вопрос Черешнина и также указал на выход. Лицо завхоза, в свою очередь, сильно напоминало неубранную комнату. Родинки и бородавки на его физиономии валялись, словно разбросанные по полу носки. Сквозь большущую нижнюю губу, похожую на незадвинутый ящик для кроватного белья, он громко бубнил. «И нечего тут ходить. Полиция, понятное дело. А ты кто такой? И с учащимися тоже не даю разрешения говорить. А ну-ка, еще раз документы покажи. Запиши-ка его, Анатолич». Еле отбившись от ПТУшного нижнезвеньевого начальства, детективы решили суммировать, что же им удалось узнать, кроме того, что вахтер с завхозом, скорее всего, собутыльники. Самая ценная информация состояла в том, что практически на месте преступления находилась некая машина. Что за машина? Черная. Черная? Или, другими словами, траурная. У Влада был партнер, проигравший ему свой бизнес, наверняка до сих пор переживающий по этому поводу не самые приятные чувства. Кроме того, не он ли утешает шампанским жену покойного, которая легко могла предупредить его о том, куда и с какими намерениями отправился ее муж? И ее, и его. Можно понять, полбизнеса — это хорошо, но целый-то куда лучше. Месть, деньги и любовь — вот вам три причины, каждая из которых могло быть достаточно, чтобы решиться на убийство. Был бы случай, а он как раз был. «Все сходится», — согласился Ложкин с выводами Ивана. «Пора нам познакомиться поближе с этим лысым любовничком». «Как там его?» «Эдуард Бойко», — ответил Иван. «И я точно знаю, где мы его найдем».